Свои исследования и наблюдения в Кавказской экспедиции Пирогов изложил в нескольких статьях и трактатах. В этих трудах рассматриваются кардинальные вопросы военно-полевой хирургии, огнестрельные раны, их природа, свойства и лечение, ампутации как самое значительное и энергичное хирургическое пособие. Пирогов здесь приводит сравнительную статистику этой операции. Вопросу об анестезии отведено довольно много места, и приведена статистика всех операций, сделанных за этот период времени в России под эфирным и хлороформным наркозом. Личный опыт Пирогова составлял уже тогда до 400 наркозов эфиром и до 300 хлороформом. Главная цель научного путешествия Пирогова на театр военных действий на Кавказ, применение анестезирования на поле сражения, была достигнута с блестящим успехом. «С чувством внутреннего самодовольствия, — говорит он, — можем сказать, что мы первые опытом доказали возможность приложения анестезирования на поле сражения. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле». Надежды Пирогова блестяще оправдались. Маска для хлороформирования, вытеснившего этеризацию, приобрела полное право гражданства на перевязочных пунктах. Честь введения анестезирования при оказании первой хирургической помощи раненым принадлежит всецело Пирогову и составляет самую раннюю его заслугу в военно-полевой хирургии, ознаменовавшую его первое появление на театре военных действий. Вскоре после своего возвращения в Петербург знаменитый хирург получил приглашение к великой княгине Елене Павловне, которую крайне интересовала цель его научной командировки на Кавказ. Вот как Пирогов описывает первую свою аудиенцию у великой княгини и некоторые обстоятельства, случайно предшествовавшие этому и свидетельствующие, с каким бюрократическим тупоумием относились высшие военно-административные власти к такому научному деятелю, как Пирогов. «Никогда не забуду, — говорит он в письме к баронессе Раден, — в каком душевном расстройстве я предстал пред ней тогда, почти немедленно после официальной аудиенции у военного министра, где получил незаслуженный выговор. Утомленный мучительными трудами, в нервном возбуждении от результата своих испытаний на поле битвы, я велел доложить о себе военному министру почти тотчас по своем приезде и не обратил внимания, в каком платье я к нему явился. За это я должен был выслушать резкий выговор насчет моего нерадения к установленной форме от господина Анненкова, генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков, назначенный после смерти Веймарна попечителем медико-хирургической академии. Я был так рассержен, что со мной приключился истерический припадок со слезами и рыданием. Я теперь сознаюсь в своей слабости. После этой выходки я решился подать в отставку и проститься с академией. Но аудиенция у великой княгини возвратила мне бодрость духа и так меня успокоила, что я не обратил более никакого внимания на это отсутствие такта в моем начальстве. Великая княгиня выразила мне своей любознательностью и уважением к знанию то, что выразить следовало бы главе научного заведения. Она входила во все подробности моих занятий на Кавказе, интересовалась различными результатами анестезации на поле сражения. Словом, обращение великой княгини со мною было таково, что я устыдился своей минутной слабости. Убежденный, что около трона я найду лучших судей, одаренных большим пониманием, я рассудил, что мне следует смотреть на бестактность моего начальства как на своевольную грубость лакеев. На следующий год, после бурной деятельности военно-полевого хирурга Кавказской экспедиции, Пирогов принялся за совершенно мирную, но не менее трудную работу. За изучение азиатской холеры, эпидемия которой вспыхнула в Петербурге в 1848 году. Для того, чтобы изучить эту тогда еще мало исследованную болезнь, Пирогов устроил в своей клинике особое холерное отделение. Его преимущественно интересовала патологоанатомическая сторона вопроса, то есть те стойкие болезненные изменения в тканях и органах тела, которые вызываются холерой. За время эпидемии Пирогов сделал более 800 вскрытий трупов холерных больных, умерших в госпитале и городских больницах. Результаты своих исследований Пирогов изложил в весьма солидном труде, носившем заглавие «Патологическая анатомия азиатской холеры» и появившемся в 1849-1850 годах на двух языках – русском и французском. За это сочинение, снабженное атласом с раскрашенными рисунками, Пирогову была присуждена Академией наук полная Демидовская премия.